Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь.